Я категорически против. Зачем? Чтобы озлобить простой народ против Советского Союза? Раздавить кирзовым сапогом национальную гордость и очень надолго сделать врагами? Мы воюем не против народа, а против фашизма, буржуазного империализма и колониализма. Тимошенко предложил начать бомбардировки Великобритании с аэродромов под Кале и Шербуром, которые нам предоставил де Голль для морской блокады Англии. «Но ведь мы должны ж как-то подавить их военно-промышленный потенциал». «Зачем? Для чего?» «Но как? Война ведь?» Начал говорить генерал армии и замолчал. В кабинете повисла тишина. «Давайте посмотрим на эту войну со стороны», – предложил я. «Шире надо смотреть, товарищи, шире. Британия напала на Советский Союз в составе фашистской коалиции. Какого-либо существенного ущерба нам нанести она не смогла. Наоборот, лишилась большей части своего флота. Мы отобрали и со своим союзником Соединенными Штатами разделили крупнейший доминион Англии – Канаду. Еще до войны, благодаря очень грамотной операции генерал-полковника Синельникова, я с удовольствием кивнул сидящему рядом со мной Егору. Британцы лишились своей крупнейшей колонии Индии. Подавить там народное восстание им не удалось. С Австралией пусть американцы сами разбираются. Сейчас Англия заперта на своем острове нашей глухой морской блокадой. Зачем мы будем рисковать жизнями наших летчиков, пытаясь снизить их военно-промышленный потенциал, если британцы и так не могут нам причинить какого-либо серьезного вреда? Надо признать, что ПВО у них достаточно сильное. Помогать фашистской Германии своей техникой и ресурсами англичане из-за нашей блокады уже не в состоянии. Даже поставки истребителей немцам прекратились, так как мы с помощью радиолокационных станций обнаруживаем и перехватываем даже одиночные английские самолеты. И я замолчал и оглядел присутствующих. Возражать мне никто, похоже, не собирался. Сейчас, как мне кажется, наша первоочередная задача в военном плане – это освобождение Ирана от британских захватчиков и свержение там режима Мохаммеда Резы Пехлеви, занявшего трон сбежавшего отца. В конце концов, там два десятка лет назад в Астане Гелиян уже была Персидская Советская Социалистическая Республика. Каспий, как и Черное море, должен стать нашим внутренним морем. «А после Ирана?» – спросил Берия. «Лаврентий Палыч, но вы же знаете, что по данным УСИ, Аравийский полуостров имеет очень большие разведанные запасы нефти. Мы просто обязаны поставить эти территории под наш контроль». «Василий Иосифович, даже если мы мобилизуем еще 5 миллионов солдат во внутренние войска, то все равно не сможем нормально поддерживать там порядок», – возразил Берия. «И не надо. Ни наших людей мобилизовывать, ни порядок у них поддерживать». Маршал несколько озадаченно посмотрел на меня. «Тогда как?» Вот умеет он смотреть в корень вопроса. Не стал спрашивать, зачем мы будем все это делать. «Войдем, свергнем все проанглийские режимы и передадим власть свежеобразованному Израилю. Пусть строит свою капиталистическую, но преданную Советскому Союзу империю. У тебя все готово?» Повернулся я к Синельникову. «Так точно», – ответил Егор, попытавшись встать. Я удержал его за руку. «Суда с многочисленными еврейскими добровольцами, нашими командирами-инструкторами и оружием могут быть загружены в Крыму в течение суток-двух», доложил генерал-полковник. «В то же время у еврейских товарищей на месте все уже подготовлено к восстанию». Я посмотрел на Громыка. «Андрей Андреевич, а что ответили американцы на наше предложение?» «Согласились сразу. Уже начали тихую агитационную кампанию среди своих граждан еврейской национальности. Поступило два интересных предложения». Мой взгляд на министра иностранных дел стал еще более заинтересованным. «Предлагают двойное гражданство для тех, кто будет воевать за свободный Израиль». «А что? Может получиться очень неплохо. Надо срочно организовать выдачу советских паспортов всем беженцам от фашистов, проживающим сейчас в Крыму. С нашей стороны в Палестину все равно поедет значительно больше народа, чем из Америки. И? А почему бы и нет? Предложить всем еврейским военнослужащим советской армии вступить в АОИ с сохранением звания и гражданства. Впрочем, это надо еще обдумать и только потом предлагать. Хотя, на первый взгляд, никаких отрицательных сторон не видно. Я опять вопросительно посмотрел на Громыко. «Так как наши чертежи наших вооружений только 3 недели назад переданы в Штаты, то начать производство они никак не успевают. В то же время евреи хотят воевать именно нашим оружием. Уже начали сбор средств на его закупку». «Губа не дура», – довольно проронил Якубовский. Я повернулся к Косыгину, которого недавно назначил с согласия маршала Берии председателем Совета Министров. «Мы производим вооружений почти на 6% больше, чем теряем в боевых действиях», тут же доложил Алексей Николаевич, понявший меня без слов. «Как все-таки хорошо работать с отличными специалистами своего дела». «Причем, как следует из аналитического обзора Министерства обороны, доля небоевых потерь техники превышает боевые». «Да, с этим обзором я уже был ознакомлен. Не из всякого тракториста можно за пару лет сделать механика-водителя-виртуоза. Да и не каждый выпускник аэроклуба становится асом. Бьются иногда. Черт с ней, с техникой. Сами бы успевали спастись. Железок мы еще наштампуем». «Андрей Андреевич!» Я обратился к Громыко. «Любую технику и оружие. Без ограничений. Все равно у нас через несколько лет начнется перевооружение на совершенно другого уровня танки и самолеты. Вы не возражаете, Лаврентий Павлович?» Повернувшись к маршалу, задал я вопрос. «Нет», – коротко ответил Берия. «Он уже с неделю как передал мне ведение совещаний ГКО, хотя с моей стороны такого предложения не поступало». «Хорошо, с этим вопросом разобрались. Александр Николаевич». Поскребышев уже традиционно сидел во время совещаний за моим письменным столом. «Подготовьте, пожалуйста, документ». Ждать ответного кивка я не стал. Мы отлично сработались. Распечатанное решение ГКО будет на моем столе через 20 минут после окончания совещания. Сразу же, как только я подпишу его, документ будет направлен во все необходимые инстанции для немедленного исполнения. «Теперь, как с нашими предложениями по ЮАС?» – спросил я, опять повернувшись к Громыко. «Торгуются, хотят 50%. Улыбнулся министр иностранных дел. «Именно как мы и предполагали», ответил я улыбкой. «Ну что же, поторгуйтесь еще пару дней и соглашайтесь. Впрочем, не мне вас учить, Андрей Андреевич». Польстил я своему товарищу. Один на один или среди близких мне людей мы давно были на «ты». Ближний круг соратников разрастался буквально на глазах. А операцию против Дебирс, созданный небезызвестным Сесилем Ротсом в прошлом веке, мы разработали неделю назад. Точнее, не против Де Бирс, чья штаб-квартира находится в Лондоне, а против Южноафриканского союза, еще одного доминиона Великобритании. Наши предложения штатам были просты. Советский Союз берет на себя более тяжелую задачу – глухое блокирование острова. Собственно говоря, она уже была выполнена нашими летчиками и моряками-подводниками. А американцы высаживаются в Кейптауне и Дурбане. После освобождения страны ей предоставляется независимость, но вся британская собственность переходит к САСШ и СССР. Пропорции 40 к 60. С нашей готовностью согласиться в конце концов на паритет. Но не будем же мы информировать даже союзника об уже эксплуатируемом месторождении в Якутии и о месторождениях в Канадской ССР. О том, что алмазы можно добывать в Австралии, сообщать тоже подождем. В любом случае, на мировой монополии можно уже поставить жирный крест. Усиленную персонально для меня машину, увы, несколько перетяжелили. Пришлось снять обе синхронные пушки, оставив только 30-миллиметровую, стреляющую через полую втулку винта. В остальном истребитель был совершенно стандартным. Я теперь отводил душу каждые 2-3 дня, но это становилось постепенно неинтересным. Чего-то не хватало. Вот только чего. Потом догадался. Так как я теперь всегда заранее предупреждал о своем приезде на аэродром, то там перед моим взлетом поднимали шестерку яков. Они кружили высоко в небе, готовые свалиться оттуда мне на помощь, если вдруг появится враг. Но откуда ему здесь взяться? Зона столичной ПВО была намертво перекрыта радиолокационными постами обнаружения. Но приказы в армии не обсуждаются, а выполняются. Выяснил у диспетчера номера радиоканалов баражирующей шестерки и, связавшись с пилотами, вызвал к себе одну пару. Приказал отключить оружие, проверить фотопулеметы и устроил учебный воздушный бой. С очень большим удовольствием покрутился с ребятами. Обучены они были весьма неплохо. После посадки покурили, разобрали ошибки. Проявки пленок с их машин ждать не стал. Ребята сами признались, что ни разу в прицел поймать меня не смогли. В следующий раз меня уже ждали. Еще перед взлетом обговорили план боя. Теперь на меня насели всей шестеркой. Минут 15 удавалось уходить от атак условного противника. Даже одному очередью из фотопулемета удалось крыло прошить, о чем я тут же сообщил условно сбитому. Но потом они все-таки сумели меня зажать на вираже в двойные клещи. Вечером вызвал к себе генерал-лейтенанта Покрышкина. Его еще до войны отец произвел в генералы и поставил командовать войсками ПВО нашей страны. «Александр Иванович», – спросил я после того, как мы поздоровались и присели у стола, – «это вы приказали поднимать шестерку истребителей на время моих тренировок?» «Так точно, товарищ Сталин». Очевидно, по званию ему меня было неудобно называть, хотя мы оба были в форме. «Распоряжение маршала Берии». «Называйте меня, пожалуйста, по имени-отчеству. Распоряжение Лаврентия Палыча мы, конечно, отменять не будем. Но вот у меня есть предложение». И я рассказал ему о своих спаррингах с пилотами дежурной эскадрильи. Конечно, Покрышкин был уже в курсе. Мы вдвоем обсудили, как перевести тренировки на постоянную основу с организацией Центра повышения квалификации пилотов. Договорились, что будет производиться постоянная ротация летчиков-истребителей на центральном аэродроме столицы. А лучших мы будем оставлять в качестве инструкторов с периодическими командировками на фронт для закрепления навыков в боевых условиях. На следующей тренировке Покрышкин сам поднял шестерку в небо и лично со своим ведомым сбил меня на 6-й минуте боя, когда две другие пары под его командованием на пересекающихся курсах загнали мою, вертящуюся как белка в колесе, машину под пушки командующего ПВО. Потом мы просто прокрутились вдвоем в голубом небе. Генерал оказался великолепным пилотажником и очень грамотным тактиком воздушного боя. Во время разбора полетов мы сами не заметили, как перешли на «ты». Поговорили и решили в следующий раз работать парой. На очередной тренировке Александр был ведущим пилотом нашей пары. Мы вдвоем продержались почти 10 минут. Я надежно прикрывал его хвост, и он снял сразу двух условных противников. Но тут завалили меня. В одиночку против двух пар яков с вообще-то неплохими пилотами он тоже не устоял. Но вот потом на земле выяснилось, что один из летчиков чуть не столкнулся со своим товарищем во время учебного боя. Выпрыгнуть с парашютом он наверняка бы успел, так как мы летали с достаточным запасом высоты. А что мог натворить неуправляемый самолет в городе? Хотя зона полетов и находилась достаточно далеко от густонаселенных районов Москвы, мы все же решили перевести школу асов, как уже стали называть наш еще не до конца организованный Центр повышения квалификации пилотов, в Кубинку.